Он подпрыгивает от прикосновения пальцев Елены, очерчивающих шрам в форме полумесяца на его правой лопатке. Проводит рукой по серебристым волосам и закрывает рот ладонью, как будто силясь удержать слова, рвущиеся наружу. Белая простыня соскальзывает с тела Елены, когда она обнимает Игнасио сзади и прижимается обнаженной грудью к его спине. «Возвращайся в постель. Полежим еще немного. У меня голова трещит. Двух бутылок явно было многовато. Или мне убедить тебя по-другому?» Рука Елены скользит по его телу, касается кончика члена и начинает играть с вялым органом, чтобы привести его в состояние готовности. Но Игнасио отталкивает ее руку и встает. Убили двух девушек. Не глядя на Елену, он делает шаг к окну, где едва заметно колышется занавеска. «Что? У тебя был кошмар из-за этой твоей писанины?» «Нет, Елена, послушай». Настаивает он и показывает две фотографии. «Вот, подбросили под дверь. Не знаю, в котором часу. Я встал в туалет минут 20 назад и увидел их». Игнасио оставляет на постели две поляроидные фотографии. Елена подается вперед, чтобы взять снимки. Ее соски касаются одеяла. Длинные черные волосы на мгновение скрывают лицо, как занавес. Потом женщина откидывается на темное деревянное изголовье кровати и одной рукой заправляет волосы за ухо. Игнасио широкими шагами подходит к окну. Она наблюдает за его обнаженным телом, за стариковскими ягодицами, как он неоднократно шутил. Ей нравятся и они, и пятна на этом смуглом теле, рельеф которого она исследовала ладонями, глазами, языком. Елена медленно опускает взгляд на снимки. Камеры моментальной печати ей были не по душе, не дают такого четкого изображения, как зеркалки. «Они мертвы», — говорит Игнасио. Елена прищуривается в попытке разглядеть лица. «Найди меня», — читает она вслух черную надпись на одном из фото. «Кто?» Елена не может подобрать слова, чтобы сформулировать вопрос. Полироидные снимки выскальзывают из ее пальцев, и она прижимает ладони ко рту. Игнасио садится рядом, берет фотографии, но видит не запечатленные на них образы, а те, что приходят к нему из прошлого, пускают метастазы в его настоящее и заражают жизнь, которую он так старался описывать без умолчаний. «Нужно спросить, не видел ли кто-нибудь того, кто оставил фотографии. Должно быть, это шутка. Кому придет в голову подобное?» Игнасио пожимает плечами и отрицательно качает головой. «Ты и знаешь их?» «Нет, но я знаю, кто их убил. Это послание для меня, Елена». «Послание?» Игнасио молчит. Елена выхватывает у него фотографии молодых женщин, которые сидят с раздвинутыми ногами и сложенными на животе руками. Остальное различить трудно. Снимки сделаны ночью со вспышкой. Тротуар и стену на заднем плане едва видно. «Тебе не кажется, что это напоминает убийство в одной из твоих книг?» Она держит фотографии, как игральные карты. Две битые дамы. «Да, пожалуй. Я идиот. Я должен был это предвидеть». Игнасио снова принимается мерить шагами комнату, подходит к окну. Занавеска словно вздрагивает от его присутствия. Он идет к двери и опять возвращается. Комната слишком мала, чтобы вместить его тревогу. С полки 12 книг наблюдают за передвижениями своего автора. Елена каждый раз заставляла Игнасио писать разное посвящение. Главный герой 8 из них — Хосе Акоста, культовый персонаж библиографии Суареса, детектив, способный найти преступника, сунувшего снимки под дверь. «Мне нужно ехать». «Куда? Я с тобой». «Нет, я должен поехать один». Игнасио берет со стула сложенные брюки и поспешно накидывает рубашку, которую тщательно повесил накануне вечером, чтобы не помялась. Елена вскакивает с кровати и тянется за платьем на полу рядом с трусами и заливчиком, чуть дальше, у ножек комода. Игнасио выходит, так и не застегнувшись, с туфлями и ремнем в руке. «Игнасио, подожди!» Елена бежит за ним в одном темно-синем шифоновом платье с цветочным рисунком, без нижнего белья. «Я беру тебя в заложники. Давай спрячемся от всех». Игриво сказала она Игнасио накануне днем, едва тот вернулся, и поцеловала в губы, засовывая руку ему в штаны. Он не смог отказаться. Парочка заперлась в комнате Елены, отключив телефон и повесив табличку «Не беспокоить», чтобы никто из служащих не помешал. Елена бежит босиком по внутреннему дворику под удивленным взглядом постояльца, который отскакивает в сторону, пропуская ее. У выхода на улицу она слышит, как Игнасио сигналит клаксоном серого Форда Фейермонт 1984 года выпуска. «Слушай внимательно», — начинает он, когда Елена подходит к дверце. «Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты вынесла из моей комнаты все красные тетради, бумаги, коробки, которые я запретил тебе открывать. Возьми то, что посчитаешь важным, и спрячь. Ничего не отдавай моим детям или бывшей жене. Вот ключ от ящика стола. Забери все содержимое». «Игнасио, Игнасио, ты говоришь так, будто не вернешься». «Елена, сейчас я не могу тебе объяснить. Я должен ехать. Возможно, я не вернусь в отель в течение нескольких дней. Я должен его найти». «Игнасио, подожди. Кого найти? Куда ты едешь? Позволь мне поехать с тобой». Елена едва успевает отскочить, чтобы не попасть под заднее колесо. Автомобиль разгоняется по булыжникам и исчезает в облаке пыли. 4. Пятница, 30 августа 1985 года. 21:47. Мать Летисии Альмейды медленно встает со стула, на котором просидела несколько часов, ожидая, когда ей отдадут тело дочери. Она давно перестала требовать, чтобы ей разрешили побыть рядом с ее девочкой. Всхлипы нестройной нотой вырываются из почти сомкнутых губ женщины. Муж не отпускает ее холодную ладонь, которую нервно гладит большим пальцем. Неизвестно, кто кого поддерживает. Звонок раздался в 5:32. «Я ищу родственников Летисии Альмейды», — сказал мужской голос в трубке. Рикардо Альмейда, отец Летисии, непроизвольно посмотрел на часы, как будто заранее знал причину звонка и хотел зафиксировать точное время, когда ему сообщат о смерти дочери. Летисия не вернулась из школы, и никто не знал, где она. Отцу передалось беспокойство жены, нарастающее прямо пропорционально уходящим минутам. Дочь сказала, что останется у своей подруги Клаудио Косио. Но когда они позвонили в дом Косио, обнаружилось, что девушки там не ночевали. «Она всегда предупреждает», — повторяла мать. «Всегда сообщает, где находится». Трижды он останавливал жену, когда та собиралась искать девочку на улицах. «Куда ты пойдешь? Лучше подождем здесь». Они сидели на кухне, на кровати дочери, в ее спальне, в столовой, бродили по всему дому. Тревога змеей свелась у них в груди, мешая свободно вздохнуть, заставляя искать выход в движении, что еще больше усиливало переживания. «Хватит мельтешить, успокойся. Сядь», — повторял муж, — «ты меня нервируешь». «Нужно звонить в полицию», — твердила сеньора Альмейда. «Они, наверное, гуляют», — заверял муж. «Подождем еще немного». Он дважды наливал себе коньяк, приберегаемый для особых случаев. Единственное, что попалось под руку. И выпивал залпом, не обращая внимания на замечание жены, что ему следует быть трезвым, если вдруг придется искать дочь. «Да, я ее отец», — ответил сеньор Альмейда по телефону мужчине, который без всяких предисловий заявил, что они должны приехать и опознать тело молодой девушки, возможно, его дочери. Он выслушал адрес и записал в блокнот на телефонном столике, словно рядовое сообщение. Руки не дрожали. Во время разговора он держался спокойно. «Кто это был? Что там? Рикардо, ответь!» Душа покинула его через открытый рот. Он забыл слова. Сердце сбивалось с ритма, пропуская удары, и не хватало воздуха, чтобы произнести вслух имя дочери. «Это была Летисия, да? Летисия?» — повторяла жена, тряся его за плечи, а он задыхался и мотал головой из стороны в сторону. В морге напротив них, уронив голову на руки, сидит Марио Косио, отец Клауди. Сцена, аналогичная той, что произошла в доме Альмейда, разыгралась и у Косио.